и сказали в сердце своем: «Разорим их совсем». И сожгли все места собраний Божиих. Христианский путь всегда был труден, от апостолов до наших дней последних. Только в небе трудностей не будет, а пока мы на пути на небо. И гонения, скорби, и несчастья спутниками были постоянно тех сестер и братьев в дни ненастья, кто служил Иисусу непрестанно. Сколько сроков на тюремных нарах за Иисуса братья проводили. Не напрасно, нет, не зря, не даром верными Иисусу были. Хоть, казалось, гаснет света лучик, боль, переживания, темницы, лишь на миг короткий прояснится небо, чтобы опять сгустились тучи. И хотя прошли тысячелетия, с той поры, как Церковь есть Христова, мир всегда и был, и будет сетью, чтоб губить и заточать в оковы. И во все года, как и сегодня, матерей, отцов, детей лишали, и чтоб устрашить народ Господний, на большие суммы штрафовали. И ценою жизни в этой битве дети Божьи в истине стояли, и поэтому дома молитвы часто отбирали, поджигали. Ну, а по-другому быть не может. Этот мир в своем коварстве страшен, и кто знает, может, скорби чаша выпадет на нашу долю тоже. Но не сможет сила никакая нас лишить молитвы друг за друга, и несется ввысь мольба святая. Молятся на севере, на юге, молятся и в мусульманских странах, в Азии, в Германии, в России. Никогда не заживали раны на пути, проложенным Мессией. Слава Господу, что наше братство 5 десятков лет идет за Богом. В этом наше счастье и богатство – быть Его искупленным народом. Христианский путь всегда был тесен, но Господь не оставляет верных. И во все века Отец Небесный вел народ свой по дороге веры. Аминь.